Глава 11. «Привет, Джеймс», — написала Одри и уставилась в окно. Сегодня небо немного прояснилось, но все равно до безоблачного ему было еще далеко. Одри все время чувствовала свою вину за плохую погоду в Нью-Ньюлине. Если бы она была такой же жизнерадостной, как Фанни, или холоднокровной, как Тесса, или добродушной, как Мэри Лу, то жители деревни не страдали бы из-за отсутствия солнца. Но что ей стоило улыбаться почаще и просто перестать быть такой несчастной? Возможно, Одри родилась плаксой, или ей не хватало каких-то витаминов в организме, или она слишком сильно переживала из-за ссоры с Джеймсом. Вот бы стать другим человеком. Ужасно стыдно, когда всем вокруг стоит лишь задрать голову кверху, чтобы понять, в каком ты настроении. Тяжело вздохнув, Одри снова взялась за письмо. «Привет, Джеймс. Слышал про нашу новинку? На кладбище выросло дерево любви. Я видела Фанни и Кенни. Они уже испытали его на себе. Выглядят довольными. Как ты думаешь, может, нам тоже попробовать? Ну, ради хорошей погоды, не подумай ничего такого. Принесем себя в жертву во имя соседей». Не давая себе времени опомниться, она быстро сложила лист бумаги и выбежала из дома. Петляя по садовым дорожкам и ловко огибая грядки, Одри добралась до забора, смежного с домом сварливого Джона Хитчинса. К чуть покосившимся прутьям была привязана деревянная коробка, служившая им с Джеймсом почтовым ящиком. Опустив туда письмо, Одри силой дернула за довольно крупный колокольчик. Гулкий звон прогудел с важностью пароходного гудка, и пришлось поспешно отступать в кусты смородины, чтобы не столкнуться лицом к лицу с Джеймсом, ведь они запретили друг другу любое личное общение не просто так, а для того, чтобы снова не начать ссориться. Джеймс с Артуром на плечах появился спустя несколько минут. Достал послание, быстро пробежал его глазами, нахмурился, извлек из кармана огрызок карандаша, написал решительный и явно короткий ответ, после чего, подпрыгивая лошадкой, ускакал во свояси под бодрое «Эге-гей» Артура. Выждав недолгое время, Одри вылезла из своего укрытия и бросилась к коробке. «Пожалуй, нет», — лаконично написал Джеймс. От обиды у Одри запрыгали губы, а мир как будто покачнулся. Смяв письмо, она зажмурилась изо всех сил и велела себе не плакать. «Ни за что не будет. Хватит с них всех дождей. Одри сделает все, чтобы вернуть людям солнце». Под меланхолично накрапывающий мелкий дождик Тесса добралась до лачуги старика Сэма на берегу моря. Снаружи все казалось прежним. Навес, под которым ветер трепал рыболовные сетки, несколько лодок, привязанных к небольшому причалу. Казалось, вот-вот молчаливый и замкнутый основатель Нью-Ньюлина выйдет из-за угла дома, и от его скупой улыбки сразу станет спокойнее. Старик Сэм был позвоночником Нью-Ньюлина, его осью, его скелетом. Теперь, когда старость победила этого упрямого древнего рыбака, Тессе то и дело хотелось оглянуться назад, чтобы понять, кто же теперь прикрывает ей спину. Но она знала, что увидит позади лишь пустоту. По берегу моря бесцельно бродила рыжая близняшка, не та, которая добрая, а та, которая Мелоди. «Привет», — сказала ей Тесса. «Почему ты одна?» Девчонка дернула плечом, снова сердитая, снова воюющая. «Просто так», — ответила она неохотно. Лагуна убежала к своему питомцу-воздушному шарику. «Для чего она вообще общается со здешними людьми, если скоро нам придется забыть про них и начать все сначала?» «Потому что жизнь внезапно, несправедлива и полна страданий», — пояснила Тесса без всякого выражения. «Почему бы тебе тоже не прогуляться по округе?» «Фе, о чем мне разговаривать с этими деревенщинами?» «А для чего тебе таращиться на море? Это всего лишь огромная лужа». «Так странно», — неуверенно произнесла Мелоди, словно опасаясь насмешки. «Оно как будто живое. Ну, типа, радуется мне. Я спятила?» «Может, и спятила, а может, и нет. Здешнее море способно на многое». «Да ну», — пробормотала Мелоди и отступила на шаг назад. Однако ее взгляд неотступно следовал за робкими серебряными проблесками на водной глади, будто они манили ее, как болотные огоньки. Тесса ощутила некоторое беспокойство вперемешку со жгучим любопытством. Что на этот раз задумал обитатель морских глубин? Было ли ему одиноко, и искал ли он себе новых друзей? Прежде у него был Сэм, а потом его сын Ричард. Потом древнее чудище пыталось понравиться Мэри Лу, но только напугало девчонку. И вот теперь, кажется, оно выбрало Мелоди. Мысль о том, что настолько могущественное существо отчаянно нуждалось в человеческом обществе, отчего-то больно ранила Тессу. Это было как смотреть на большую и гордую птицу с подбитым крылом. Не думая о том, как это выглядит со стороны, она сняла обувь и вошла в ледяную воду. Присела на корточки, протянула открытую ладонь, позволяя морю приласкать себя. «Я тоже здесь», — сказала Тесса негромко. «Я тоже рядом». Всплеснулась, встала на дыбы рядом волна и вынесла на берег золотую диадему. «Ну надо же», — поразилась Тесса, разглядывая подарок. «Я теперь не только мэр и шериф Нью-Ньюлина, я теперь еще и его королева». «Ух ты!» — воскликнула Мелоди, явно сраженная наповал столь щедрым уловом. «Как это у вас вышло? Раз — и заполучили цацку!» Что ей было ответить? Для Мелоди приключения только начинались, и Тесса молча пожала плечами, гордо нахлобучив диадему себе на макушку. Лачуга Сэма действительно разительно преобразилась. Тесса придирчиво оглядела свежеокрашенные стены, новую бытовую технику, перестеленные полы и осталась глубоко озадаченной. Как можно было протащить стройматериалы и стиралку с посудомойкой через всю деревню так, чтобы никто этого не заметил? Кто мог это сделать и зачем? «Подумаешь, дерево любви», — вынесла вердикт она. «Новые стеклопакеты на окнах — вот настоящее чудо». Джулия, попивающая кофе на свежевыкрашенной кухне, с нескрываемым недоумением покосилась на сияющую изумрудную диадему, которая то и дело сползала с головы Тессы. Кажется, она сомневалась в нормальности всех жителей Нью-Ньюлина без исключения. В управлении разрывался стационарный телефон. Под его пронзительные трели Тесса, не торопясь, открыла все окна, впуская в маленькое помещение морскую сырость. Потом, безо всякого смысла, переложила бумажки на своем столе. И только потом неохотно взяла трубку. «Ее Величество Нью-Ньюлина у аппарата», — сухо объявила она. «Тесса Тарлтон?» — резко спросил женский голос. «Это Центральное управление кладбищ утешения. Что за чертовщина у вас там происходит?» Значит, старикан Йен Гастингс настучал таки про похождение неугомонного Малкольма куда надо. Поморщившись, Тесса поборола в себе желание бросить трубку и выдернуть шнур из гнезда. «Чертовщина?» — повторила она медленно. «Вы имеете в виду необыкновенное преображение лачуги Сэма?» «Что? Какой еще лачуги?» «Или дерево любви, выросшее из дохлой рыбы?» «Вы издеваетесь, Тарлтон?» «А может, речь идет об аномальном количестве осадков, выпавших на нашем берегу?» «Перестаньте морочить мне голову!» — разозлилась невидимая собеседница. «Я говорю о покойнике, который самовольно покидает свою могилу среди бела дня. Это недопустимо!» «Совершенно с вами согласна. В Нью-Ньюлин уже выехали наши специалисты. Ждем с нетерпением. И давайте без этих ваших фокусов!» «Понятия не имею, о каких фокусах вы толкуете». Положив трубку, Тесса подошла к открытому окну. «Понятно», — спросила она у моря. «Мы переходим на осадное положение. Закрывай границы, друг мой, наглухо». И она поправила корону на затылке. Дома ее ожидал покойный Малкольм, который самым небрежным видом сидел в кресле и читал газету. «Дерево любви». Фыркнул он раздраженно. «Хо-те, но-те. Лучше бы посадили дерево разлюбви. Ведь и ты освободился от своих чувств навсегда. Порхай, как бабочка». Под его ногами лежали комья земли. Холли поглядывал на него с детским любопытством. Фрэнк, который только пришел и еще не успел стряхнуть с себя запах стружки, с угрозой и настороженностью. Казалось, он вот-вот набросится на Малкольма, чтобы запихать его обратно в могилу. Вероника только икала, сидя на верхних ступеньках. Видимо, ее нервы окончательно расшатались. И все это на трезвую голову. Даже Тессе захотелось плеснуть себе виски, но инквизиторский организм сложно было напоить. «Ладно», — сказала она решительно. «Смиты, идите сюда». «Ни за что к этому гаду не приближусь», — предупредила Вероника взвинченно. «Да и мне неохота быть рядом с этой истеричкой», — расслабленно проговорил Малкольм. «Почему у тебя на голове корона?» — спросил Холли. «Я могу сделать тебе скипетр», — хмыкнул Фрэнк. «Из красного дерева, например». «Быстро!» — приказала Смитам Тесса. Супруги, живая и мертвой, неохотно поднялись со своих мест и нерешительно приблизились. «Так». Тесса поставила их перед собой и протянула вперед руки на манер Папы Римского, раздающего благословение. «Я спрашиваю тебя, Вероника Смит, отказываешься ли ты от этого мужчины? Клянешься ли ты никогда не посещать его могилу? Ни словом, ни мыслью не возвращаться к воспоминаниям о нем?» «Да ни за что!» — возразила Вероника заносчиво. «Я спрашиваю тебя, Малкольм Смит, клянешься ли ты найти в разводе покой и утешение?» «Вот еще!» — мотнул головой он. Тессу их упрямство немало не смутило. «Таким образом, — торжественно провозгласила она, — властью, данной мне самой собой, Центральным управлением кладбищ утешения, Инквизиторским орденом и Советом графства Корнуолл, я объявляю вас бывшими супругами. Отныне и впредь, и во веки веков вы разведены». «Как это?» — обалдела разинула рот Вероника. «В смысле?» — еще более ошалело завопил Малкольм. Неосознанно они сцепились ладонями, прижались друг к другу плечами и смотрели на Тессу, как на воплощение всего зла на земле. «Только поглядите на них», — пожаловалась она. «Сами же мне прохода не давали, требуя избавить их друг от друга. А теперь что с ними случилось?» «Я никогда не оставлю тебя в покое», — заверила Вероника Малкольма. «Я буду изводить тебя даже после смерти», — заверил Малкольм Веронику. «Ну, разумеется, он вылез из могилы», — заметил Холли. «А кто бы не вылез, если бы его преследовали с таким маниакальным упорством?» «Ромео и Джульетта, блин», — буркнул Фрэнк. «С погоста, где встречают нас события». «Выметайтесь отсюда», — разозлилась Тесса, которая ничего в Смитах не понимала. «У меня от вас голова кругом». Так и не разъединив рук, бывшие супруги охотно двинулись к выходу. «Я покажу тебе звезды над морем», — говорила Вероника. «Какие еще звезды? Небо заволокло тучами». «Я покажу тебе цветы рядом с моей могилой», — говорил Малкольм. «Какие еще цветы? Лето давно закончилось». Тесса устало закрыла за ними дверь и плюхнулась на диван. «Ну?» — спросила она сердито, будто Холли с Фрэнком были в чем-то виноваты. «И чего вы на меня так таращитесь?» «Ты у меня тоже дубина», — хмыкнул Холли. «Как и этот громила. Угораздило же такого нежного цветочка, как я, распуститься среди непролазного буерака. То, что люди говорят, Тесса Тарлтон, и то, чего они хотят на самом деле, очень редко совпадает». «Лихо ты», — пробубнил Фрэнк. «Тяп-ляп и готово». «Вы что, решили объединиться против меня?» — не поверила она своим ушам. «Как можно?» — округлил глаза Холли. «У тебя же власть, данная самой собой, Центральным управлением кладбищ утешения, Инквизиторским орденом и Советом графства Корнуолл». «И блестяшка на голове», — поддакнул Фрэнк. Переглянувшись, они вдруг захохотали, и Тесса ощутила, как ее раздражение смывает теплой волной. Дом, смеющиеся люди, закрытые двери и никого постороннего внутри. Хорошо-то как, если подумать. Студенты факультета искусств с недоумением уставились на большой экран, который теперь красовался позади пустой кафедры. Доктор Красперс всегда отличалась безупречной пунктуальностью и корректностью. Она неизменно приходила в аудиторию за несколько минут до начала занятия, строгая и вежливая, в аккуратном костюме и с гладкой прической. Помощник преподавателя щелкнул переключателями на проекторе, и на экране возникло лицо доктора Красперс. От изумления третий курс издал коллективный возглас. Ничто во встрепанной женщине с темными кругами под глазами и таликой безумия во взгляде не напоминало их идеального преподавателя. «Итак, курс», — нервно начала доктор Красперс, и тут ее студенты заметили вот что. За ее плечом располагалось большое окно, а за ним блестела бесконечная вода, смешивающаяся с облаками. «Сегодня у нас практическое занятие, на котором мы поговорим о трактате «Теория красоты» Уильяма Хогарта». «Джулия!» — раздался из ниоткуда пронзительный детский крик, отчего студенты непроизвольно вздрогнули. «Лагуна потеряла мой учебник!» «Детка!» — сквозь зубы процедила доктор Красперс. «У меня занятие!» На экране появилась рыжая девчонка, которая безо всякого смущения уставилась на студентов. «О!» — проговорила она. «Привет! Как вас много?» Доктор Красперс на мгновение прикрыла глаза, будто собираясь силами. Потом тряхнула головой, вытолкала девочку из кадра и продолжила решительно. «Итак, курс, кто мне расскажет про линию красоты?» Она оглядела притихшую аудиторию и предложила. «Мистер Барри?» Один из юношей встал со своего места и промямлил. «Линия красоты или S-образная линия — эстетическое понятие теории гармонии и композиции в изобразительном искусстве». «Какая чушь!» — раздался возмущенный возглас, и за плечом доктора Красперс возник прихорошенький белокурый мужчина, похожий на эльфа. «Прости, Джулия, но я совершенно не намерен терпеть такие глупости». «Холли?» — спросила она устало. «Что ты тут делаешь?» «Шел мимо», — туманно объяснил он. И тут по рядам студентов пронесся шепот. «Это же великий Холли Лонгли, живая классика, рок-звезда в мире изобразительных искусств». «Так вот, мои наивные малыши», — широко улыбаясь, объявил он, — «сейчас я вам подробнейшим образом растолкую, почему Хогарт, вместе с Микеланджело, кстати, были совершенно неправы». Студенты притихли в ожидании самой захватывающей лекции за все годы обучения.